Наруто. Бедствие ветра. Глава 1. Перемещение. Коноха. В самом известном здании Коноха старик, курящий трубку, смотрел в окно. Позади него стол был завален бумагами, требующими его подписи. Хирузин Сарутоби, однако, продолжал смотреть в окно на памятник четвертому Хокаге. Сегодня исполнился ровно год с того дня, как Коноха пришлось столкнуться с нападением Девятихвостого. Хирузин наконец вздохнул. Коноха понесла наибольшие потери среди всех деревень в Третьей Великой войне ниндзя, поскольку ей пришлось сражаться со всеми. И всего год спустя им пришлось пережить еще одно нападение, которое не только убило четвертого Хокаге, но и унесло жизни многих их ниндзя и мирных жителей. Это не только увеличило нагрузку на него и действующих ниндзя, но и привело к переполнению приюта Коноха. Хирузин снова вздохнул, наконец начиная свой день с проклятой бумажной работы. В одном из таких приютов Судзуки Фуджин, пятилетний сирота, крепко спал. Внезапно, однако, он вскочил, закричав от боли, схватившись за голову и упав без сознания. Крик разбудил его товарищей сирот, которые тут же позвали смотрителя. Несколько часов спустя Судзуки Фуджин очнулся, но все еще страдал от сильной головной боли, думая: «Черт, что за дикая головная боль! Хоть я и засиделся допоздна прошлой ночью, работая над проектом, такой боли у меня никогда не было, и кажется, будто воспоминания спутались». Медленно он открыл глаза и огляделся, нахмурившись, заметив незнакомое окружение. «Что это? Где я? Это не моя комната». Он попытался встать, но вдруг заметил: «Почему я такой маленький? Неужели я как-то вернулся в прошлое?» Однако его мысли прервали двое детей, вошедших в комнату. Они вдруг подбежали к нему, и один спросил: «Фуджин, ты в порядке?» А другой спросил: «Почему ты кричал?» Фуджин посмотрел на них двоих, думая: «Кто эти двое? Стоп, кажется, я их знаю. Но как? Черт, эта головная боль невыносима. Мне нужно как-то привести мысли в порядок». С этими мыслями Фуджин притворился, что снова потерял сознание, пытаясь разобраться в ситуации. Двое детей, однако, обеспокоились и побежали обратно к смотрителю. Пока он притворялся спящим, к нему начали приходить новые воспоминания. Воспоминания Судзуки Фуджина. Потребовалось 5 часов, чтобы обрести ясность, невыносимая головная боль и неверие, чтобы он понял: «Черт возьми, я переместился. Да еще, какого черта, именно в мир Наруто? Но как, я даже не помню, чтобы умирал. Разве для перемещения не нужно умереть?» И, проклятие, переместиться из того безопасного мира с его правилами и порядками в этот смертоносный, полный коварных и сильных ниндзя. И, черт побери, я перенесся в гребаного гражданского. После нескольких минут неверия и возмущения он наконец успокоился и решил понять и спланировать свое будущее. Он подумал: «Ладно, похоже, теперь меня будут звать Судзуки Фуджин. Не повезло бедняге лишиться жизни из-за того, что в него кто-то переместился. Интересно, как это вообще работает?» В общем, я получил много информации из его воспоминаний. Его родители, похоже, погибли во время буйства Курамы, и ему невероятно повезло выжить. И, черт возьми, после того, как его приняли в приют, его проверили корни, чтобы узнать, можно ли его забрать. Мне повезло, что они его не выбрали. Хм, поскольку атака Курамы произошла год назад, и ему 5 лет, кажется, я на 4 года старше Наруто и его поколения. Отлично, это дает мне больше времени для тренировок и обретения силы. Резня клана Учиха должна произойти примерно через 7 лет, разрушение Коноха через 12 лет, а нападение Пейна и 4-я Великая война ниндзя через 16 лет. Стоп, что это за чувство? В этот момент он почувствовал, как по нему течет странная энергия. Он подумал: это чакра. В его воспоминаниях не было ничего, связанного с чакрой. Значит ли это, что чакра была разблокирована, когда я переместился в него? Наконец-то хорошие новости. С этим поступление в Академию ниндзя должно быть проще, чем для других гражданских. Хотя мне интересно, как мой уровень чакры сравнивается с уровнем чакры других. В любом случае, наверное, лучше сначала осмотреться, чтобы понять больше об этом месте. С этими словами он наконец прекратил притворяться спящим и проснулся. Я добавляю это в 2024 году, это моя первая книга, поэтому я не совсем рассчитал, какой размер абзаца будет подходящим. Кроме того, я добавил несколько диалогов в один и тот же абзац, так что начальные главы могут быть немного сложнее для чтения. Я не редактирую главы, так как комментарии к абзацам будут утеряны. Тем не менее, я постепенно улучшаюсь в этом аспекте благодаря отзывам каждого. Вы можете прочитать первые 51 главу на Railroad или Scribblehub, так как там я лучше разбил абзацы. Возвращайтесь на Webnovels 52 и краткой главы. Мысли автора. Devil Hex. Наконец-то начал. Было тяжело, застрял на самом первом слове. Лол. В общем, дайте знать, как глава. Если есть грамматические или орфографические ошибки, пожалуйста, сообщите, я исправлю. Советы и идеи также очень ценятся. 2. Глава 2. Приют. 2. Глава 2. Приют. Встав, он увидел, что уже наступил вечер. Часы показывали 18:30. Он также почувствовал невероятный голод. Он подумал, я ведь сегодня ничего не ел, неудивительно, что так голоден. Нужно что-нибудь перекусить. И еще нужно вести себя как обычный ребенок. Надеюсь, никто не заметит во мне никаких изменений. Он подошел к двери и услышал какие-то шорохи снаружи. Открыв ее, он увидел двух детей, играющих друг с другом. Он вспомнил, что их зовут Сакая Ити и Аки Дайсука. Оба были хорошими друзьями Фудзина и жили с ним в одной комнате. Ити тоже потерял родителей во время нападения Курамы, а Дайсука лишился своих во время Третьей Великой Войны Ниндзя. Увидев Фудзина, их лица выразили беспокойство, и они быстро подбежали к нему. Дайсука спросил, «Фудзин, что случилось? Ты в порядке?» Фудзин кивнул, «Да, теперь все хорошо. Простите за то, что было раньше. У меня жутко болела голова». Эйти сказал, «Ох, какое облегчение. Мы так за тебя волновались». В этот момент раздалось урчание, и все трое детей посмотрели на живот Фудзина. Фудзин смущенно потер затылок и сказал, «Похоже, я очень голоден». Аити заметил, «Неудивительно, ты ведь весь день проспал». Тогда Дайсука обнял Фудзина и предложил, «Ну что ж, пойдем в столовую, посмотрим, может, там что-нибудь есть». Все трое детей направились в столовую. По пути несколько детей с любопытством смотрели на Фудзина. Пара ребят даже спросила, как он себя чувствует. Фудзин проанализировал, «Похоже, они все слышали, как я кричал и потерял сознание». Фудзин вспомнил, что в этом приюте содержится более 250 сирот. Фудзин подумал, интересно, Наруто тоже здесь, в этом приюте? Дойдя до столовой, они увидели смотрительницу. Ее звали Сэя. Она была женщиной средних лет и очень дружелюбной. Увидев Фудзина, она быстро подошла к нему и поинтересовалась его самочувствием. Услышав, что с ним все в порядке, она почувствовала облегчение. Она сообщила Фудзину, мы очень за тебя волновались. Вызвали доктора, чтобы он тебя осмотрел, но он так и не понял, что с тобой не так. Я рада, что ты в порядке, но тебе все равно нужно будет пройти обследование еще раз. Фудзин кивнул и ответил, спасибо, но сейчас я очень голоден, есть ли что-нибудь, что я мог бы поесть? Она кивнула и ответила, да, ужин уже готов, хотя до того, как его подадут всем, еще есть время, я приготовлю еду для тебя. Затем Сэя приготовила тарелку для Фудзина, а Дайсука и Эйти отошли поиграть. Фудзин начал есть, размышляя, еда неплохая, не очень вкусная, но вполне сносна, учитывая, что это приют. Похоже, здесь дают три приема пищи, утренний завтрак, обед и ужин, и много фруктов. К сожалению, мяса нет, но все же, питательности здесь должно быть достаточно. Значит, я, наверное, смогу заниматься тренировками, не беспокоясь о еде. В любом случае, надо как следует подкрепиться. Закончив есть, Фудзин вернулся в свою комнату. Снова упав на кровать, он начал размышлять. Ну и денек. Хоть и довольно тяжело изображать ребенка, к счастью, никто не заметил во мне ничего необычного. Хорошо, что в приюте нет ниндзя. Думаю, мне нужно решить, что делать дальше. Раз уж я здесь, не хочу быть безымянным пушечным мясом, а мои знания о будущих событиях дают мне огромное преимущество. Так как именно мне следует поступить, с этими мыслями Фудзин начал обдумывать все возможные варианты и свои дальнейшие действия. Проанализировав все в течение получаса, он, наконец, пришел к выводу. Ладно, хоть я и знаю о будущих событиях, без достаточной силы все эти знания бесполезны, не говоря уже о том, что нет никакой гарантии, что все пойдет точно так же, как в манге. Там и так было слишком много сюжетных дыр, а делиться этой информацией с кем-либо категорически нельзя. Меня просто бросят в отдел допросов и пыток или, что еще хуже, к Данзе. Это также изменит все будущие события, лишив меня преимущества. Так что, думаю, Планирование будущих событий можно оставить на будущее, и оно будет зависеть от того, сколько у меня тогда будет силы. Сейчас основное внимание следует уделить развитию собственной силы. Итак, как к этому подойти? Что ж, пока о обычных дзюцу не может быть и речи. Обычные гражданские лица не имеют доступа к дзюцу, поэтому дзюцу можно получить только в Академии ниндзя. А я смогу попытаться поступить в Академию ниндзя только в следующем году. Хотя я знаю о многих дзюцу и понимаю, что они могут делать, я не помню их ручных печатей. Единственное дзюцу, ручные печати которого я помню, это техника теневого клонирования. К сожалению, эта техника уровня Джонина и достаточно опасная, чтобы быть классифицированной как запрещенная. Не говоря уже о том, что просто знать ручные печати будет недостаточно. Полагаю, ручные печати заставляют чакру двигаться определенным образом или проявлять особые свойства, что позволяет завершить дзюцу. Пока я не получу эти знания, попытки использования ручных печатей будут бессмысленны. Тем не менее, я мог бы попробовать дзюцу и тренировки, которые не требуют ручных печатей. Можно тренировать расинган, элементы и контроль чакры. Поскольку я пробудил свою чакру, упражнения по контролю чакры будут крайне важны. Единственная проблема в том, что я не хочу, чтобы кто-либо еще наблюдал за моими тренировками. Думаю, в следующем году я могу попробовать концентрацию на листе. Лазанье по деревьям могло бы привлечь много внимания, а в деревне, полной ниндзя, невозможно обеспечить полную конфиденциальность. К счастью, первая и вторая стадии тренировки расингана могут быть выполнены в уединении, как и первая стадия элементальной тренировки. Кроме того, мне следует поработать над своим телом. Черт, это, пожалуй, самое важное. Хотя мое физическое состояние не так уж плохо, оно и не очень хорошее. Поэтому мне следует начать с легких упражнений, чтобы нарастить выносливость и силу. Интересно, смогу ли я заниматься чем-то вроде тренировок мастера Раши, и было бы невероятно полезно, если бы я смог привлечь внимание Гая. Ну что ж, посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, хотя бы головная боль к завтрашнему дню пройдет. С этими мыслями Фу Цзин наконец снова заснул. Мысли автора. Дивил Хекс. Тренировки начнутся в следующей главе. 3. Глава 3. Начало тренировок. 3. Глава 3. Начало тренировок. Проснувшись на следующее утро, Фу Цзин выглянул в окно и заметил, что небо все еще темное. Он подумал: «Аво, я проснулся очень рано. Кажется, еще только 5 утра. Ну ладно, я ведь вчера проспал весь день, неудивительно, что так быстро выспался. В любом случае, видимо, придется взять это в привычку, если я всерьез намерен стать сильным». Зато чертова головная боль наконец-то прошла. Он встал с кровати и увидел, что Ичи и Дайсуки все еще крепко спят. Не ожидая, что маленькие дети проснутся в ближайшее время, он привел себя в порядок и вышел из комнаты. Затем он покинул здание приюта. На северной стороне приюта располагалась довольно большая игровая площадка для детей. С восточной и южной сторон было много деревьев, которые выглядели как небольшой лесок. Похоже, в Канахе много таких вот мини-лесов по всей деревне. И многие такие места использовались как тренировочные полигоны для ниндзя. К счастью ли, к несчастью ли, поблизости от приюта такого тренировочного полигона не было. С западной стороны находились жилые кварталы, а в нескольких сотнях метров располагался рынок. Фу Цзин подумал: лес потенциально мог бы обеспечить мне укрытие и уединение. Хоть это, вероятно, и не лучшее место, он все же дает мне возможность для тайных тренировок. Кроме того, мне нужно будет выяснить, смогу ли я когда-нибудь оставаться в своей комнате в приюте в полном одиночестве. В любом случае, пожалуй, стоит начать с разминки и посмотреть, насколько можно нагрузить это тело. Наконец, закончив размышления, Фу Цзин начал растягивать свое тело, чтобы размять мышцы. Примерно через 10 минут растяжки он начал бегать по игровой площадке. По его прикидкам, площадка была около 100 метров в окружности. Первые несколько кругов он пробежал с легкостью, но вскоре начал уставать. Выложившись по полной, он смог пробежать 28 кругов вокруг площадки. Глубоко дыша, он подумал: «Ух ты, я пробежал почти 3 километра. В прошлой жизни я ни за что не пробежал бы километров 5 лет. И я не помню, чтобы этот парень вообще занимался какими-либо упражнениями до того, как я вселился в его тело. Интересно, это потому, что тела людей в этом мире намного сильнее, или мое пробуждение чакры как-то сделало тело крепче? Полагаю, Первое, ведь чакру я пробудил только вчера. Ладно, сделаю короткий перерыв и снова за дело. Сделав короткий 5-минутный перерыв, он продолжил упражнение, отжимаясь. Ему удалось сделать 2 подхода по 12 повторений. Затем последовали приседания, которые он смог выполнить в 4 подхода по 15 повторений. Далее он сделал приседания на корточке, выполнив 3 подхода по 12 повторений. И, наконец, он сделал подтягивания, которых смог сделать всего 8 повторений, еле-еле. Это упражнение сильно вымотало его, но он не доводил себя до предела, так как было бы губительно резко доводить тело до крайних нагрузок. Закончив упражнение, он вернулся в приют, принял ванну и надел чистую одежду. Он вернулся в комнату и увидел, что было 7:30 утра, а его соседи по комнате все еще крепко спали. Он подумал, интересно, когда они просыпаются и просыпаются ли постоянно в одно и то же время. Если они встают только к 8, когда дают завтрак, то это потенциально может дать мне возможность рано утром практиковать концентрацию с листом, не привлекая внимания. Нужно понаблюдать за ними в течение следующей недели, чтобы подтвердить это. Он сел на свою кровать и взял один из листьев, который принес с собой, возвращаясь с утренних упражнений. Глядя на него, он подумал, есть 5 основных стихий, которые можно освоить. Огонь, ветер, молния, земля и вода. Чтобы узнать свою стихийную предрасположенность, мне понадобится бумага для чакры, но в любом случае все 5 стихий могут быть освоены любым ниндзя. Во время 4-й Великой войны ниндзя Шикамару заставил каждого ниндзя использовать технику земляной стены стиля земли. Это означает, что самые базовые техники 5 стихий можно было использовать напрямую, не осваивая сам элемент, как это делал Наруто. Однако будет еще лучше, если все 5 стихий будут освоены. Это позволит использовать более мощные техники всех этих элементов. Учитывая, насколько искусен был Хирузин, полагаю, он освоил все 5 стихий. Мне все же интересно, какова моя стихийная предрасположенность, поскольку тогда эту стихию будет гораздо легче освоить. Если бы мне пришлось выбирать, моим первым предпочтением была бы молния. Она обеспечивает смертоносную атаку, и если бы я мог каким-то образом повторить то, как Райкаге использовали молнию, чтобы увеличить свою скорость, силу и защиту, то я легко достиг бы уровня Каге по силе. Следующим предпочтением, вероятно, была бы вода. Хотя я не фанат стихии воды, у Конохи должно быть наследие Табирамы и его техники водного стиля. Если получить к ним доступ, это также позволит мне достичь уровня Каге. У оставшихся 3 есть свои проблемы. Хотя стиль ветра очень смертоносен и универсален, нет ни одного персонажа уровня Каге, кто достиг бы такого уровня благодаря техникам стиля ветра. Даже те Казекаги не были пользователями ветра. Единственный, кого я помню, это Данза, и он был просто нелепым в том бою против Саски. С другой стороны, стать первым ниндзя, достигшим уровня Каге, используя стиль ветра, звучит забавно. Стиль земли также имеет хорошие техники и, вероятно, является лучшей стихией после молнии, но почти ни одна из них не используется ниндзя Конохи, поэтому получить к ним доступ будет трудно. Что касается стиля огня, хотя у него и было несколько техник, которые казались очень мощными, но, похоже, почти все они очень легко уворачиваются. Единственная техника огня высшего уровня, которую я помню, это Аматерасу, которую я, к сожалению, не могу использовать. Только величественный огненный истребитель Мадары казался смертоносным и мог быть использован всеми, но я не уверен, будет ли он доступен в Конохе и сможет ли обычный ниндзя высвободить такое огромное пламя, как это сделал Мадара. Все же, полагаю, мне следует быть более открытым, так как здесь может быть гораздо больше техник, чем было показано в серии Наруто. В любом случае, сейчас особого выбора нет. Из всех 5 стихий я знаю правильный метод тренировки только для стихии ветра, поскольку он был хорошо описан. Тренировка для остальных стихий будет для меня лишь угадыванием. Так что, вероятно, лучше отложить их тренировки до начала Академии. До тех пор я освою стихию ветра, независимо от того, является ли она моей предрасположенностью или нет. Затем Фуджин направил свою чакру и попытался разрезать лист пополам. Тренировка продолжалась без особого успеха около получаса, когда по всему приюту раздался колокол. Колокол оповещал, что завтрак готов. Ичи и Дайсуки проснулись, как только зазвонил колокол. Глядя на сидящего на кровати Фуджина, Дайсуки сказал: «Доброе утро, ты рано проснулся?» Фуджин ответил: «Доброе утро, я слишком рано лег спать, наверное, поэтому». Ичи затем сказал: «Доброе утро, приятно видеть, что ты сегодня не кричишь». После чего Дайсуки и Ичи посмеялись над Фуджином. Фуджин сделал смущенное выражение лица и ответил: «Да ладно, пойду вниз завтракать. Смотрите, чтобы вы двое, Сони, успели спуститься, пока все не кончилось». Услышав это, Ичи и Дайсуки побежали за зубными щетками. В течение следующей недели та же схема повторялась. Фуджин просыпался рано, делал утренние упражнения и замечал, что его соседи по комнате, похоже, просыпаются только по звонку. И всякий раз, когда у него появлялась возможность, он пытался разрезать лист. Он также добавил в свои утренние упражнения отработку ударов руками и ногами. Он заметил, что Ичи и Дайсуки в основном играли на улице со всеми остальными. Поэтому комната большую часть времени была пуста. Это было особенно актуально после утреннего завтрака, примерно с 10:00 до 12:00, и за несколько часов до ужина, примерно с 16:00 до 18:00. С этой информацией он наконец начал практиковать упражнения по концентрации с листом, чтобы улучшить свой контроль чакры в этот период. Здесь лист помещался на лоб, и вся его чакра направлялась на лист, используя его как фокусную точку. Помимо улучшения контроля чакры, это также способствовало улучшению концентрации. Фуджин вспомнил, как Наруто вспоминал о ее важности, осваивая Расинган. Тот факт, что Фуджин не участвовал в играх с другими детьми, был подозрителен, но благодаря тому, что приют был уже переполнен, никто особо не обращал на него внимания. Событие с криками и потерей сознания давно забылось. Только двое его друзей были расстроены тем, что он больше не играл с ними так часто. Чтобы предотвратить дальнейшие подозрения в его адрес, во время выполнения упражнения по концентрации с листом Фуджин сидел на кровати таким образом, чтобы его спина была обращена к двери. Если кто-то внезапно входил в комнату, он мгновенно прекращал упражнение и делал так, чтобы лист не был виден входящему. К счастью для него, не было особых помех. 4. Глава 4. Прогресс. 4. Глава 4. Прогресс. В течение следующих 6 месяцев Фуджин придерживался того же распорядка. Его физическая форма, концентрация и контроль чакры неуклонно улучшались. Он также заметил, что это привело к значительному увеличению его запасов чакры. К сожалению, ему ни с чем было сравнивать, поэтому он понятия не имел, насколько хороши или плохи его запасы чакры. Что касается физической подготовки, он теперь мог пробежать почти 50 кругов по спортплощадке. Он выполнял 4 подхода отжиманий по 12 повторений, 5 подходов упражнений на пресс по 20 повторений, 5 подходов приседаний по 15 повторений и 4 подхода подтягиваний по 8 повторений. Он отметил, что улучшать физические показатели здесь было гораздо проще, чем в предыдущем мире. Что касается тренировки стихии ветра, ему потребовалось 3,5 месяца, чтобы успешно разрезать один лист, и только после 6 месяцев тренировок над стихией он наконец смог без проблем разрезать лист за один раз. Хотя это заняло очень много времени, это было вполне объяснимо из-за нескольких факторов, таких как то, что Фуджин только недавно пробудил свою чакру, у него не было теневых клонов для помощи или опытного наставника, чтобы направлять его. Поскольку он не мог разрезать водопад для перехода на следующий этап, он просто пытался разрезать более прочные материалы, чтобы еще больше развить стихию ветра. Он заменил лист на небольшой кусочек деревянной веточки, а затем и ветки, которые валялись поблизости. Один удачный случай произошел на 5-й месяц его пребывания в этом мире шиноби. Пожилая пара посетила приют и раздала множество водяных шариков. Такие случаи происходили довольно часто, Фуджин догадывался, что это, вероятно, были люди, потерявшие своих детей либо на войне, либо во время нападения Курамы. Но на этот раз это было крайне выгодно для него. Поскольку он был сиротой и не имел доступа к деньгам, это означало, что он не мог пойти на рынок, чтобы купить водяные шарики для начала тренировки Расингана. Он воспользовался возможностью взять несколько водяных шариков и часть из них спрятал. Получив доступ к водяным шарикам, он наконец приступил к первому этапу тренировки Расингана. Хотя манипулирование формой чакры было трудным, вспоминая, как Наруто лопнул шарик, Фуджин смог воспроизвести способ манипулировать своей чакрой, чтобы оказывать давление повсюду, всего за пару дней. Однако лопнуть шарик он не смог. Он подумал, Полагаю, мои запасы чакры слишком малы. Смогу лопнуть, если задействую больше чакры. Ладно, сейчас нет смысла об этом беспокоиться. Но, вероятно, стоит продолжать тренироваться. Это поможет улучшить навык манипуляции формой чакры. Через пару месяцев Фуджину исполнилось 6 лет, и он получил право попытаться поступить в Академию ниндзя. Вступительный экзамен должен был состояться еще через 2 месяца. Разузнав поподробнее о вступительном экзамене и его содержании, он понял, что экзамен был довольно стандартным. Он в основном был сосредоточен на физической подготовке кандидатов, а также инспектировали их чакру, чтобы решить, обладает ли кандидат потенциалом стать ниндзя или нет. Фуджин был вполне уверен, что сможет пройти и то, и другое, так что не особо волновался. Он просто продолжал свой привычный распорядок, хотя и добавил в него метание деревянных сюрикенов. По вечерам он стал ходить в небольшой лесок, помечал стволы деревьев и старался точно попадать в них деревянными сюрикенами. Это делалось на случай, если метание сюрикенов будет добавлено во вступительный экзамен. К сожалению, в приюте не было сюрикенов, которые можно было бы одолжить, а будучи сиротой, Фуджин не имел денег, чтобы их купить. Поэтому деревянные сюрикены он делал из небольших веток деревьев в лесу, используя стихию ветра, чтобы их вырезать. Вырезание деревянных сюрикенов также помогало улучшить контроль чакры при использовании стихии ветра. Все же сюрикены не были идеальными, но это был единственный доступный вариант на данный момент. У Фуджина появилась еще одна идея, он подумал. Все основы я освоил, так что сдать вступительный экзамен не должно быть большой проблемой. Однако интересно, не стоит ли мне попытаться улучшить свои физические возможности, помогая себе чакрой. Я знаю, что чакру можно использовать для увеличения скорости, концентрируя ее в ногах, подобно тому, как силу ударов можно увеличить, собирая чакру в кулаках. Нужно поэкспериментировать, смогу ли я выполнять больше отжиманий и других упражнений, если буду использовать чакру для их поддержки. С этими мыслями Фуджин начал свой эксперимент. Он заметил значительный рост скорости и силы при использовании чакры для выполнения этих действий. Однако было много проблем. Во-первых, это было слишком неэффективно, и много чакры расходовалось впустую. Во-вторых, это требовало много чакры, чего его текущие запасы не могли выдержать. Поэтому Фуджин решил изменить свои утренние упражнения. Он решил продолжать делать то, что он делал до сих пор, но как только он заканчивал, он повторял свои упражнения, только на этот раз с помощью чакры. И это принесло ему огромную пользу, увеличивая его физические возможности, способность использовать чакру, а также заметно ускоряя рост его запасов чакры. Он начал задумываться, почему его запасы чакры вдруг стали расти быстрее. Проанализировав ситуацию, Фуджин пришел к выводу. Думаю, они увеличиваются из-за того, что я ежедневно истощаю свою чакру. Каждый раз, когда я это делаю, мои запасы чакры, вероятно, немного увеличиваются. Если мой анализ верен, то сейчас у меня есть два способа увеличить свои запасы. Первый – увеличить их с помощью сочетания физических упражнений и медитаций, а второй – истощая чакру до предела снова и снова. Интересно, есть ли еще какие-то способы? 5. Глава 5. Вступительный экзамен в Академию. 5. Глава 5. Вступительный экзамен в Академию. Примерно через 2 месяца после того, как Фуджину исполнилось 6 лет, были проведены вступительные экзамены в Академию. Проснувшись рано, Фуджин привел себя в порядок и приготовился отправиться в Академию. Впервые за 10 месяцев Фуджин не делал свою утреннюю тренировку. Он ждал, пока Дайсуки и Ичи соберутся, поскольку они тоже планировали участвовать в экзаменах. В общей сложности, около 7 мальчиков и 2 девочки из его приюта сдавали экзамены в Академию в этом году. Все они отправились вместе с опекуном Мамоносуки из приюта. Как только они достигли Академии, все дети были удивлены огромным количеством собравшихся для сдачи экзамена. Девочка по имени Наоми воскликнула, что «Да тут сотни участников». Мамоносуки затем сказал, «Вероятно, больше 1000». В прошлом году экзамен пытались сдать более 1600 детей, однако было отобрано всего около 330, когда все дети посмотрели на него. Фуджин подумал, «Этого я не ожидал, столько участников и столько отобранных, полагаю». Канаха пытается заполнить пустоту, оставленную смертями во время Третьей Великой Войны Шиноби и нападения Курамы. Ну что ж, меня это никак не касается. Оглядевшись, Фуджин увидел в толпе несколько групп, носивших повязки Канахи. Мамоносуке, взглянув на Фуджина, прокомментировал: «Это обученные ниндзя из различных кланов нашей деревни, и они, вероятно, сопровождают своих детей. Наверное, все они пройдут экзамен». Услышав это, все дети немного напряглись. Видя это, Мамоносуке усмехнулся и попытался их подбодрить: «Но вам не стоит так сильно волноваться. Большинство участников не из кланов, так что у вас есть хороший шанс пройти. Просто постарайтесь изо всех сил». Остальные дети нервно закивали. В это время кто-то в жилете Чунина приблизился к толпе и объявил, что экзамены скоро начнутся и все дети должны собраться на тренировочной площадке за академией. Придя к задней части академии, вся группа Фуджина посмотрела на скалу Хокаге, на которой были вырезаны лица всех четырех Хокаге. Все были в восторге от нее. Фуджин подумал: «Хотя я видел ее издалека, вблизи она выглядит великолепно. Интересно, служит ли она какой-то более значительной цели, чем просто хорошо выглядеть?» Внутри академии, в конференц-зале, несколько чунинов, большинство из которых были учителями академии, сидели и обсуждали вступительный экзамен. Чунин затем встал и передал отчет тому, кто вел собрание. Наракиша взглянул на отчет и вздохнул. После Третьей Великой Войны Шиноби Третий Хокаге поручил ему наблюдать за вступительными экзаменами, и ему было сказано пропустить как можно больше студентов, так как Коноха потеряла тысячи ниндзя во время войны. Он был повышен до специального поста Джонина после войны за свои заслуги. Он снова вздохнул и подумал: какая морока. Просмотрев отчет, он обнаружил, что в этом году во вступительном экзамене участвовало 2147 детей, примерно на 30% больше, чем в предыдущем году. Он подумал: ну что ж, сперва отсеем непригодных по физическим данным, и подал назначенному Чунину сигнал о начале экзамена. Даима Саши был тем, кто был назначен на первый этап. Он громко объявил: «Все, первый этап экзамена начнется. Вам нужно пробежать 5 кругов по отмеченной дорожке на тренировочной площадке. Каждый круг составляет около 500 метров. За всеми будут следить во время этого забега. Я побегу впереди, а вы должны будете следовать за мной». С этими словами он исчез и появился на дорожке. Все направились к нему. Масаши начал бежать, и все последовали за ним. Фуджин подумал: что ж, это кажется слишком просто. Я мог бы пробежать столько же в первый же день после моего перемещения сюда. А после 10 месяцев тренировок вчера мне удалось пробежать более 8 километров, и я мог бы преодолеть и 10, если бы использовал чакру. Все завершили первые 3 круга, однако медленно некоторые начали выбывать. К тому времени, как были завершены 5 кругов, все в группе Фуджина, кроме самого Фуджина, устали. Один девочка и 2 мальчика не смогли завершить 5 кругов. Масаши громко объявил: «Все, кто не смог завершить 5 кругов, выбывают. Они должны вернуться к передней части академии и могут вернуться к своим опекунам». Он продолжил: «Среди тех, кто остался, у вас есть 2 варианта. Первый – пробежать еще 5 кругов. Если вы не думаете, что сможете, то вернитесь к передней части тренировочной площадки и ждите там». Многие решили вернуться на тренировочную площадку, но несколько сотен все же продолжили. В группе Фуджина только Дайсуки и еще один парень, Тацуя, попытались это сделать. После сбора данных Наракиша отметил: 438 участников не смогли пройти 5 кругов, и лишь 257 отважились на следующие 5. Из 257 участников 241 завершил 5 дополнительных кругов. Те, кто не смог завершить круги, были отправлены в группу студентов, ожидающих на тренировочной площадке. Оставшимся 241 снова предложили те же 2 варианта. Только 21 участник решил попробовать пробежать еще 5 кругов. Те, кто не попытался, были отправлены обратно и собраны в отдельную группу по сравнению с теми, кто остановился после всего лишь 5 кругов. Фуджин теперь был единственным, кто остался из приюта. Большинство оставшихся были из кланов. Все 21 смогли завершить дополнительные 5 кругов, и их собрали в отдельную группу. Теперь тренировочная площадка была разделена на 3 разные группы. Фуджин был рад, что их не попросили пробежать еще 5 кругов, иначе ему, возможно, пришлось бы отступить. После этого было проведено больше физических испытаний, и больше участников было отсеяно. Наракиша отметил: все 21 и 220 участников из 2 групп прошли, но многие из первой группы были отсеяны. Остались лишь 636 из первой группы. После завершения первого этапа участникам предоставили перерыв и завтрак. После завтрака появился экзаменатор второго этапа. Фуджин заметил, что он был из клана Хьюга. Он объявил: «В каждой группе те, кто раскрыл чакру, шагните вперед». Все, кроме одного из группы Фуджина, вышли вперед. В общей сложности около сотни детей раскрыли свою чакру. У всех, кто был из клана ниндзя, чакра была раскрыта. Фуджин с облегчением вздохнул, увидев, что много детей из простых семей тоже вышли. Так что то, что он раскрыл чакру, не будет очень заметным. Хьюга активировал свой гейкуган и исследовал чакру тех, кто вышел вперед. Ему нужно было проверить количество чакры и ее качество. Все 20 из группы Фуджина прошли. Из оставшихся 64 студента также прошли, тогда как остальные были дисквалифицированы. Затем несколько чунинов начали ходить вокруг и помогать всем оставшимся студентам раскрыть свою чакру. Фуджин был удивлен. «Ух ты, я и не думал, что они помогут всем раскрыть свою чакру. Коноха, должно быть, в отчаянном положении. Тем не менее, очевидно, что не все эти дети пройдут. Так что прямое следствие этого шага, появится много гражданских, у которых будет доступ к чакре. Интересно, служат ли эти люди какой-то цели, и сколько еще таких людей существует в Конохе?» Пока процесс раскрытия чакры продолжался, Наракиша наблюдал за ситуацией. Глядя на него, экзаменатор второго этапа, Хьюга Хачира, подошел к нему. Хьюга сказал: «Я удивлен, что третий приказал всем этим детям раскрыть чакру». Наракиша кивнул и ответил: «Да, у него не так много других вариантов. Мы слишком много потеряли за последние несколько лет. В последние пару лет он приказал обучать резервных генинов, чтобы заменить погибших, однако и этого недостаточно. И хотя большинство детей здесь не станут ниндзя, но с усилением их чакры они помогут заполнить многие другие роли в будущем. Честно говоря, я впечатлен усилиями, которые приложил Хокаге, чтобы так много детей попытались сдать экзамен. Даже вместимость академии была увеличена». Хьюга Хачира ответил: «Да, нам просто нужно несколько лет без серьезных конфликтов». Киша удрученно ответил: «Да, но эти экзамены будут сплошной головной болью до тех пор». Хьюга Хачира засмеялся, видя раздражение Нары. Процесс раскрытия и исследования чакры продолжался некоторое время. К вечеру он был завершен. В общей сложности около 430 детей прошли. Оставшиеся 447 детей провалились и были попрошены вернуться к своим опекунам. Прошедшие были собраны вместе на тренировочной площадке. Несколько детей увидели, что к ним идет старик с курительной трубкой. Фуджин посмотрел налево. «О, наконец-то я увижу кого-то из этой истории. Подумать только, первым, кого я узнал, оказался сам Хирузин». 6. Глава 6. Речь Хокаге и новый дом. 6. Глава 6. Речь Хокаге и новый дом. При виде третьего Хокаге все мгновенно притихли и посерьезнели. Большинство детей были удивлены тем, что он пришел встретиться с ними. Он взглянул на ребятишек и мягко улыбнулся. Он начал свою речь: «Поздравляю всех вас с успешной сдачей вступительных экзаменов». И сделал паузу. Все дети были очень счастливы и взволнованы тем, что наконец-то поступит в Академию ниндзя. Стоявшие рядом чуунины призвали к тишине, чтобы дать Хокаге возможность говорить. Фуджин же подумал: «Ну вот оно, кажется, я наконец-то испытаю его легендарный навык влияния на молодых ребят. В моей прошлой жизни все только и говорили о разговорном дзюцу Наруто, но никто и словом не обмолвился о том, как Хирузин повлиял на Наруто, заставив его упорно трудиться и рисковать своей жизнью, чтобы защитить тех самых людей, которые сделали его жизнь невыносимой». Третий продолжил: «Теперь, когда вы поступили в академию, мы научим вас путям шиноби Конохи. Мы сделаем так, чтобы вы стали полноценными шиноби деревни Скрытого Листа. Эта академия была создана вторым Хокаге. Он сам обучил здесь множество студентов, включая меня. Я до сих пор помню, сколько веселья и битв у нас было в академии. Все ниндзя, которые выпускаются из академии, следят за тем, чтобы наша деревня оставалась в безопасности и покое. Они оберегают вас, и скоро придет ваша очередь нести эту волю. Волю огня, как говорил первый Хокаге. Теперь именно вы будете носителями воли огня. Любите свою деревню и следите за тем, чтобы ваша воля огня сохраняла мир и процветание. Несите волю огня внутри себя ярче, чем кто-либо другой. И пусть каждая другая деревня знает, что воля огня все еще горит ярче всего остального. Обладайте разумом, который не сдастся, способным выдерживать тяжелые тренировки и работу. и будьте здоровы телом и духом. И с этим я приветствую вас, будущие ниндзя, в нашей академии. Как только речь закончилась, возбуждение, что бурлило в детях, наконец выплеснулось наружу, и все принялись праздновать. День был наконец объявлен оконченным, и все начали расходиться по домам. Воссоединившись со своими товарищами-сиротами, Фуджин узнал, что только четверо детей прошли испытания. Даже Эйчи провалился. Прошли только Фуджин, Дайсуки, Тацуя и Наоми. Мамоносуки утешал тех, кто не прошел, упоминая обо всех других вещах, которыми они могли бы заняться, когда вырастут. И все мы вернулись в приют. До открытия академии оставалось еще 3 дня, однако эти дни оказались напряженными для Фуджина и других сирот, которые прошли отбор. Сироты, сдавшие вступительный экзамен, больше не будут жить в приюте. Им предоставили небольшие квартиры в жилых районах, без арендной платы до тех пор, пока они не станут ниндзя, а также выдали небольшое пособие для поддержки. Фуджин подумал: «О, я не знал об этом. Я, конечно, знал, что Наруто потом жил один, но думал, что ему, возможно, предоставили особое отношение из-за его обстоятельств. Интересно, какова цель того, что нас просит жить одних? Думаю, главное преимущество, которое я вижу, в том, что так мы будем лучше подготовлены, если придется отправиться на одиночную миссию за пределы деревни». Собрав ту немногочисленную одежду, что у него была, он вышел из приюта и оглянулся на него. Он увидел, что Дайсуки очень грустил и даже плакал, потому что он и Эйчи больше не будут вместе. Фуджин подумал: «Ну, я не особо-то и сблизился с кем-либо здесь. Наруто нет в этом приюте, так что и оставаться здесь особого смысла нет». Всех 4 сирот сопровождал воспитатель приюта до их новых квартир. Высадив 3 остальных, Фуджин последним добрался до своей квартиры. Он подумал: «Значит, это будет мой новый дом на ближайшие несколько лет». Квартира была тщательно убрана и очень опрятна. Хотя комнаты были небольшими, их было более чем достаточно для него. В ней были маленькая гостиная, спальня, очень компактная кухня и санузел. В доме было немного бытовой техники, за исключением холодильника, кухонной плиты и прочих принадлежностей, необходимых для готовки. В гостиной стоял диван, а в спальне – кровать и будильник. Он также заметил аптечку. Он подумал: «Ну что ж, это довольно здорово. Кровать здесь лучше, чем в приюте. А еще здесь у меня будет гораздо больше приватности, так что я смогу использовать целый день для тренировок тем или иным способом. Интересно, какая еда будет здесь доступна?» Они сказали, что кто-то придет сюда около полудня и доставит еду на сегодня, а также пособие. В любом случае, наконец-то получить доступ к деньгам будет удобно. У меня закончились водные шары еще месяц назад, так что тренировки Расингана были приостановлены. Мне нужно их купить. И, конечно же, я обязательно должен попробовать рамен и чираку. Да кто из тех, кто смотрел Наруто, не захочет его попробовать? Мне также нужно заполнить холодильник. Завтрак нам больше не будут предоставлять, так что мне следует хотя бы купить яиц, хлеба и молока. Закончив свои размышления, Фуджин поставил будильник на 11:30 утра и начал практиковать концентрацию листа. В 12:15 дня в дверь постучали. Фуджин открыл дверь и увидел учителя академии, который вчера наблюдал за экзаменом. Он представился как Адачи Генки и сказал, что будет классным руководителем Фуджина в этом году. Он спросил, удобно ли Фуджину здесь и есть ли какие-либо проблемы. Убедившись, что все в порядке, он сказал: «Очень рад это слышать. Я видел твое вчерашнее выступление, ты отлично справился. Продолжай в том же духе». Фуджин ответил: «Спасибо». После этого он передал Фуджину его пособие, а затем дал ему несколько продуктовых батончиков. Фуджин взглянул на батончики и спросил: «Что это, сенси?» Генки улыбнулся и ответил: «Это продуктовые батончики, ты будешь съедать по одному на обед и ужин. Здесь хватит на неделю. В дальнейшем же тебе придется самому забирать продуктовые батончики из академии каждое воскресенье». Фуджин равнодушно посмотрел на своего сенсея, словно говоря: «Серьезно? Черт возьми, продуктовые батончики». Генки заметил его взгляд и пренебрежительно сказал: «Не смотри на них свысока, малыш, это еда ниндзя. Они были созданы после долгих исследований. Даже легендарные саннины, Цунади и Орочимару, работали над этим. Они обеспечивают ниндзя правильным питанием. Так что гордись тем, что ешь еду, специально созданную для ниндзя». Фуджин видел, как сенсей объясняет ему все, словно маленькому ребенку. Чтобы не вызвать подозрений у сенсея, он повел себя как ребенок, сначала демонстрируя замешательство, а затем немного гордясь тем, что ест еду, созданную для ниндзя. Генки улыбнулся и удалился. После его ухода Фуджин вздохнул. Он задумался, какой идиот отвечает за обеспечение сирот едой. Серьезно, продуктовый батончик, неудивительно, что Наруто ел только рамен. Ну, будь что будет, это должно обеспечить необходимые питательные вещества и легко хранится долгое время. И мне определенно нужно научиться готовить. Черт возьми, я ни за что не буду есть эти батончики годами. Затем он пересчитал выданное ему пособие. Ему выдали 1000 рё. Он подумал, что ж, я знаю, что рё – это местная валюта, но не знаю, много это или мало. Я просто продолжал тренироваться и ни разу даже не заходил в торговый район рядом с приютом. Мне действительно нужно выйти и понять здешние цены. Мне также нужно узнать стоимость шурикенов, кунаев, синбонов, мечей, взрывных печатей, свитков и прочих важных вещей. Хотя, полагаю, пока об этом можно не беспокоиться. Самое неотложное, что нужно купить, это бумага для чакры. Он съел продуктовый батончик. Хотя он не был противным на вкус, хорошим его тоже нельзя было назвать. Он отметил, что еда в приюте определенно была вкуснее. После этого он вышел из своей квартиры, заперев дверь, и отправился на улицу. Немного поспрашивав, он нашел рыночную площадь. Там он принялся проверять цены на различные товары. Он выяснил, что дюжина яиц стоит 24 рё, литр молока – 9 рё, а пачка нарезанного хлеба – 5 рё. Килограмм мяса стоил 60 рё. Различные овощи и фрукты стоили в пределах 10-20 рё. Он подумал, понятно, 1000 рё более чем достаточно, если использовать их только на эти вещи. Он огляделся и также нашел оружейный магазин. Набор из 6 шурикенов стоил 2000 рё, тогда как кунай – 1000 рё каждый. Набор из 6 синбонов стоил 1000 рё, а мечи были гораздо дороже, их цена варьировалась в зависимости от качества. Он подумал, они дорогие, мне придется долго копить, чтобы позволить себе такое. После этого он спросил у продавца, есть ли у них бумага для чакры. Продавец кивнул, и Фуджин купил 1 за 100 рё. Наконец, завершив свою короткую поездку, он купил дюжину яиц, 1 пачку нарезанного хлеба, литр молока, несколько фруктов, 12 водных шаров, 3 резиновых меча, предметы повседневного использования, такие как мыло, зубную щетку и пасту, и так далее. Исключая стоимость бумаги для чакры, он потратил около 80 рё на эту вылазку, и ему не придется беспокоиться о завтраке в течение следующих нескольких дней. Вернувшись домой, он пропустил свою чакру через бумагу для чакры. Бумага для чакры раскололась ровно посередине. Он вздохнул. Это не молния. Ну да ладно, ветер тоже неплохо. К тому же я уже начал тренироваться в этом. На следующий день тренировки продолжились, но вечером, расспросив нескольких незнакомцев, он наконец добрался до Рамина и Чираку. Тиучи стал вторым каноническим персонажем, которого увидел Фуджин. Он заказал мисо рамен, который стоил 45 рё. Съев его, он подумал, вау, это было восхитительно. И все же 45 рё, это довольно дорого для меня сейчас. Я не смогу часто сюда заходить. Довольный едой, он вернулся домой. Мысли создателей, Devil Hex. Информации о ценах было немного, так что я их выдумал. Жизнь в Академии начнется в следующей главе. 7. Глава 7. Начало в Академии. 7. Глава 7. Начало в Академии. Сегодня был день, когда наконец-то начинались занятия в Академии. Фуджин проснулся в 5 утра, освежился и провел утреннюю тренировку. Закончив ее и приняв душ, он поспешил в Академию. Занятия в Академии начинались в 8 утра. Его определили в класс 4А. На 4-м этаже, войдя в класс, он увидел, что довольно многие уже пришли. Там уже было более 25 учеников. Он вошел и сел на одну из незанятых скамей. Он заметил, что большинство присутствующих были из кланов Шиноби. Они носили герб своего клана на спинах. Фуджин задумался. Эта аудитория не так уж и велика, максимум 40 человек поместится. Значит ли это, что на моем курсе больше 10 групп? В 8 часов прибыл учитель Адачи Генки. Сначала он раздал всем удостоверение личности, затем представился. Прибыв, он сказал, «Добро пожаловать в Академию. Я Адачи Генки, и я буду вашим классным руководителем на этот год. Как насчет того, чтобы для начала познакомиться? Я расскажу вам о себе подробнее. Я Чунин Канахи и участвовал в прошлой Великой войне Шиноби. Мое хобби – смотреть дорамы, и мне нравится обучать таких молодых ребят, как вы. А теперь давайте вы представитесь. И после этого все ребята начали представляться. Те, кто был из кланов, с гордостью называли свои кланы. Фуджин воспользовался возможностью, чтобы понять состав своего класса. В классе было 30 учеников. Оказалось, что в классе было двое Учиха, трое Хьюга, по двое из Нара, Яманака и Акимичи, трое Инузука, один Набураме, по одному из кланов Сарутоби, Шимура, Ката и Хатаке, и, что удивительно, трое из Синджу и двое из клана Курама. Остальные шестеро, включая Фуджина, были обычными гражданскими. После того, как ученики закончили представляться, Генки снова заговорил. Он сказал: «Хорошо, для начала я объясню вам ваше положение. В этом году вступительный экзамен сдали 430 учеников. Однако вы, 30 человек, набрали наивысшие баллы. Вот почему от каждого из вас ожидают очень многого. Все вы должны стремиться стать очень хорошими и сильными шиноби. Вот почему элита вроде меня назначена в ваш класс. Кроме того, другие учителя будут помогать вам по мере необходимости. Вам также будет предоставлен доступ к секциям Е и Д библиотеки Академии. Также каждые полгода для вас будут проводиться специальные испытания, которые будут контролироваться лично лордом Хокаге. Так что трудитесь изо всех сил». После этой речи все преисполнились гордости и стали гораздо внимательнее. Фуджин подумал: «Повезло мне. Похоже, это элитный класс. Думаю, я смогу быстро получить ответы на любые вопросы. И эти две секции в библиотеке, полагаю, это секции с дзюцу ранга Е и ранга Д. Интересно, есть ли секции с дзюцу более высоких рангов и смогу ли я туда пробраться? Что ж, надо будет скоро осмотреть ее как следует». Поскольку это был первый день, Генки провел им экскурсию по академии. Им показали все аудитории, библиотеку, тренировочные площадки, столовую. На тренировочных площадках были показаны различные зоны, такие как беговая дорожка, полоса препятствий, стрелковая зона, зона для балансировки с множеством шестов и так далее. В дальнем конце тренировочных площадок был также небольшой пруд. После окончания экскурсии они вернулись в класс. Генки объяснил им, что они будут изучать в этом году. Похоже, это были в основном основы. Их должны были обучать чакре, ручным печатям, контролю чакры, тайдзюцу, теории гендзюцу, метанию сюрикенов, а также обычным предметам, таким как математика, физика, химия, биология, язык, история, география и обществознание. После этого занятия на день были закончены. После окончания занятий Фуджин быстро вышел и направился к библиотеке. Однако по пути в библиотеку он столкнулся с Дайсуке и Тацуей. Дайсуке окликнул его: «Эй, Фуджин». Фуджин обернулся, чтобы увидеть его, и сказал: «Привет, как дела? Как прошел урок?» Дайсуке ответил: «Было весело, мы осмотрели всю академию». Фуджин ответил: «Ага, мы тоже. Кстати, сколько учеников в вашем классе?» Дайсуке ответил: «О, 100 человек, разве не так во всех классах?» Тацуя присоединился к разговору, сказав: «Да, и в моем классе то же самое». Фуджин сказал: «Понятно. Нет, в моем классе всего 30 учеников». Дайсуке спросил: «А, почему так?» Не желая расстраивать его или отвечать на дополнительные вопросы, Фуджин сказал, что не уверен. После этого Дайсуке спросил, не хочет ли Фуджин пойти домой с ними. Фуджин извинился, сказав, что у него есть дела. Отделившись от них, Фуджин снова направился в библиотеку. По пути он достал энергетический батончик и съел его, размышляя: «Понятно. Значит, в моем классе всего 30 учеников, тогда как в других по 100. Итого, получается 5 групп. Если судить по тому, что сказал Генки сегодня, наш класс, вероятно, обучают в надежде, что каждый станет либо джонином, либо как минимум элитным чунином. Тогда как для остальных главная цель, похоже, пополнять резерв генинов и, если повезет, вырастить из них нескольких чунинов и джонинов». Войдя в библиотеку, он показал свою карточку библиотекарю и попросил указать направление. Получив информацию, он понял, что библиотека разделена на 7 секций. В ней была общая секция с информацией, не связанной с ниндзя, секция 0, где находилась базовая информация о ниндзя, а также секции Е, Д, С, Б и А, секции А, Б и С были для него сейчас недоступны. Фуджин подумал. Понятно, это логично. Секции С нет, но это и понятно. Дзюцу такого высокого уровня не будут выставлять на показ. Честно говоря, я удивлен, что есть секция А. В любом случае, пойду исследовать ее. Фуджин пропустил общую секцию и начал с секции 0. Он бегло просмотрел названия различных свитков, чтобы составить представление о том, что здесь находится. Он нашел много базовой, но важной информации. Здесь упоминались теории чакры, контроль чакры, ее манипуляция, манипуляция стихиями, фуиндзюцу, гиндзюцу, тайдзюцу. Также было много исторической информации. Затем он перешел к секциям Е и Д. Там большинство свитков содержали дзюцу ранга Е и ранга Д, он подумал. А во, этого я не ожидал. Здесь буквально сотни различных свитков с дзюцу. Также доступно много дзюцу стиля ветра. А в секции Е есть свиток под названием «Введение фуин дзюцу», тогда как в секции Д есть более подробная книга по этой же теме. Это будет очень полезно. Ему потребовалось больше пары часов, чтобы просто бегло просмотреть названия различных свитков. После этого он вернулся в секцию 0, взял свиток под названием «Введение в ручные печати» и отправился в укромный уголок, где и сел. В библиотеке было очень мало людей, так что никто не мог ему помешать. Фуджин подумал, «Хорошо, я просмотрел большую часть материалов. Теперь, когда у меня наконец-то появились ресурсы, мне нужно спланировать, что делать хотя бы на ближайшие пару лет». 8. Глава 8. Планы. 8. Глава 8. Планы. В углу библиотеки маленький мальчик пристально смотрел на свиток, раскрытый перед ним. Однако, никому из наблюдающих не было известно, что его разум был занят чем-то совершенно иным. Фуджин подумал, так, для начала разберусь с тем, что мне под силу прямо сейчас. Мой контроль чакры весьма неплох благодаря ежедневным упражнениям по концентрации на листе. Скоро мне стоит попробовать что-то вроде лазания по деревьям. Мой запас чакры тоже постоянно увеличивается благодаря сочетанию физических упражнений и медитации, а также из-за того, что я постоянно напрягаю чакру до предела. Моя манипуляция формой чакры тоже идет хорошо. Как только мой уровень чакры еще немного возрастет, я смогу продвинуться дальше. Так что мои планы по контролю чакры, манипуляции формой чакры и увеличению запаса чакры должны быть достаточно хороши. Хотя не помешает найти и другие способы увеличения запаса чакры. Самое важное, что есть в моем арсенале, это тренировка манипуляций природой ветра. Я уже месяцы назад освоил разрезание листа, и хотя я не пытался разрезать водопад, я значительно продвинулся, поскольку теперь могу с легкостью разрезать ветки. Этого должно быть более чем достаточно для выполнения многих техник стихии ветра. А поскольку моя собственная стихия также ветер, это становится еще важнее. Тем не менее, мне интересно, смогу ли я сделать свою стихию ветра еще более мощной, если попробую разрезать более твердые материалы, возможно, камень, а затем металл. Ладно, поэкспериментирую позже. В любом случае, что мне точно нужно сделать, так это выучить целую кучу техник стихии ветра. Мне стоит изучить все техники стихии ветра ранга Е и Д в этой библиотеке и попытаться освоить полезные в течение года или двух. Желательно найти такие техники ветра, которые позволят мне сформировать хорошую боевую систему, способную обеспечить защиту, атаку и уклонение. Помимо этого, мне также нужно освоить дополнительную стихию. ХМ, огонь, молния, земля и вода. На какой из них мне сосредоточиться? Поразмыслив несколько минут, он подумал. Ладно, молния и ветер, не лучшие сочетания, так что молния пока отпадает. Огонь и вода очень хорошо сочетаются с ветром, особенно огонь. Но для эффективного использования мне понадобится теневой клон. И вообще, это страна огня, так что мои товарищи по команде, скорее всего, все равно будут владеть этой стихией. Остается земля. Я не думаю, что ветер и земля сочетаются, однако я могу использовать стиль ветра для нападения, а стиль земли – для защиты. Надеюсь, в этой библиотеке есть та техника, которую Кокузу использовал для затвердения своего тела. С такой техникой для защиты и стилем ветра для нападения это будет очень эффективное и раздражающее сочетание. Хорошо, я выберу землю в качестве своей второй стихии и буду продолжать работать над ней в течение следующих нескольких лет, чтобы овладеть этими двумя стихиями. Другие стихии могут подождать, пока я не смогу успешно создавать несколько теневых клонов. Помимо этого, следует освоить и базовые техники. Обычные клоны не особо помогают в бою, но они должны, по крайней мере, служить основой для теневых клонов и элементарных клонов. Превращение же имеет множество применений, от маскировки до превращения в оружие. А замена, самая полезная из трех, и я буду продолжать использовать ее, даже если стану таким же сильным, как Каге. Так что мне нужно уделить особое внимание технике замены. Наряду с этим, мне также придется изучить и освоить технику мерцания тела. Эти две техники будут жизненно важны для уклонения и отступления. Возможно, эти две техники будут даже важнее для освоения в первую очередь, чем техники стихии ветра. Да, это должна получиться хорошая боевая система. Техники стихии ветра для атаки, техники стихии земли для защиты, а замена и мерцание тела для уклонения. Следующее, над чем стоит поработать, это тайдзюцу. Мои ежедневные утренние тренировки гарантируют, что мои физические способности находятся на высшем уровне среди нынешних учеников. К сожалению, я не могу уделять этому больше времени, так что, полагаю, мне придется как-то увеличить сложность тренировок. Возможно, с помощью утяжелителей или каких-нибудь печатей. Что касается тайдзюцу, Академия обучает своему собственному стилю тайдзюцу. Мне стоит изучить его, прежде чем планировать дальше. Что до гендзюцу, я пока не могу над ним много работать. Оставлю это на будущее. Таким образом, остаются киндзюцу, медицинская ниндзюцу, сенсорные способности и фуиндзюцу. Медицинская ниндзюцу может подождать. Киндзюцу для меня важно. Мне нужно будет научиться пропускать чакру через оружие и заряжать ее стихией ветра. Это сделает мою атаку очень смертоносной. Однако это тоже может подождать на данный момент, так как мне не предстоит скоро ни с кем сражаться. Фуиндзюцу – это то, над чем я могу поработать сейчас. С доступными книгами по основам, я должен посмотреть, подходит ли оно мне или нет. Сенсорные способности тоже довольно важны. Вероятно, мне понадобится помощь учителей Академии, чтобы понять, как стать хорошим сенсором. Хотя я еще не пробовал это из соображений безопасности, я считаю, что концентрация чакры в глазах, носу или ушах должна значительно обострить эти чувства. Однако меня больше интересует ощущение чакры. Эта способность должна быть очень полезной, когда я буду вне деревни. Итак, посмотрим. Академия работает с понедельника по пятницу, выходные, суббота и воскресенье. И занятия там идут с 8 утра до 3 часов дня. Утро отводится под физические тренировки. У меня есть на это 2,5 часа. В будущем сюда также придется включить отработку форм тайдзюцу. Во время лекций в академии большинство тренировок особо не провести. Но интересно, можно ли поработать над преобразованием природы чакры? Что-то вроде разрезания листа легко спрятать под партой. Мне нужно проверить, какой начальный метод тренировки для стихии земли, и посмотреть, можно ли это делать в классе. Хотя я надеюсь, что Генки не сенсор, иначе он меня поймает и запретит мне это делать. С 3 до 10 вечера у меня есть время для тренировок. Я могу убрать оттуда час на дорогу, еду и прочие мелочи. Это оставляет мне 6 часов для работы над базовыми техниками, техниками ветра, метанием оружия, фуиндзюцу, ощущением чакры и медитацией. Очевидно, времени недостаточно. Так что же делать? И он снова погрузился в глубокий анализ. Посчитав некоторое время, он пришел к выводу. Ладно, из всего этого медитация обязательно каждый день. Для остального есть, по сути, два варианта. Первый – заниматься всем этим в разные дни, а второй – сосредоточиться только на нескольких вещах. Хотя первый вариант звучит заманчиво, проблема в том, что, пытаясь изучить так много разных вещей, я стану менее сфокусированным на всем, и это может оказаться для меня губительным. Например, при таком количестве практик попытка освоить 8 внутренних врат Угая может оказаться невозможной, поскольку это требует строгой преданности тайдзюцу. Фуиндзюцу – это тоже серьезная проблема. Это, по всей видимости, очень обширная концепция с большим количеством теорий, на которых нужно сосредоточиться, и изучение которой займет много времени. Вероятно, лучше всего изучать ее только после того, как я смогу создавать теневых клонов. К сожалению, это означает, что я не смогу легко заработать, создавая и продавая взрывные печати или свитки хранения. Среди базовых техник и техник ветра, пока что сосредоточусь на базовых техниках. Как только я их освою, начну уделять внимание техникам стихии ветра. Итак, в течение следующих нескольких месяцев время после Академии следует посвятить освоению этих базовых техник, метания сюрикенов и кунаев, ощущения чакры и медитации. В настоящее время я понятия не имею, как ощущать чакру. Мне придется покопаться в теориях в библиотеке и проконсультироваться с Генки. Это также позволит мне узнать, является ли он сенсором или нет. Что касается метания оружия, давайте просто подождем, пока этот урок будет проведен. Так я не закреплю никаких неверных привычек и быстрее исправлю необходимую форму при метании. Что до этих базовых техник, я могу легко получить их из этой библиотеки. Мне просто нужно понять теории, стоящие за ручными печатями, и как правильно их выполнять. Это скоро должно быть рассмотрено в Академии, так что, надеюсь, это не будет проблемой надолго. С этими мыслями он на мгновение остановился и подытожил все, что спланировал. Затем он подумал: «Ладно, этот план кажется достаточно хорошим на данный момент. Скоро я должен получить необходимые знания в Академии и всегда смогу донимать всех сенсеев, если возникнут вопросы. Интересно, насколько сильным я стану после пары лет такой тренировки?»